Марианна Красовская. Вы не туда попали, ваше высочество. Пролог. На улице ярко сияло солнце, весело щебетали птицы, в саду цвели чайные розы, где-то мяукала кошка, а я рыдала на веранде, не в силах успокоиться. Рыдала громко, самозабвенно и с удовольствием. «Не хочу замуж!» — выла я. «Я слишком молода, чтобы ублажать какого-то мужика и нянчить детей!» «Ну что ты такое говоришь, Аманда?» — пыталась урезонить меня матушка. «Почему это ты должна его ублажать? Пусть он тебя ублажает!» От неожиданности я даже перестала всхлипывать и подняла глаза. «А что, так можно, да?» «Но они страшные и глупые!» — заявила я матери. «Я не хочу, чтобы они меня ублажали!» «Надо было выдавать тебя в 16 за Виконта Ферье», — театрально вздохнула матушка. «Она была актрисой, не хуже меня. Сейчас бы ты не имела мне мозги и нянчила бы выводок волчат. Нет же, отговорила на свою голову». «Доминик Ферье — напыщенный осел», — выдала я, протягивая руку за стаканом с водой. «Раз уж перешли к конструктивному диалогу, рыдать бессмысленно. Не понимаю, как я могла быть в него влюблена?» «Я сразу так и сказала», — кивнула матушка. «Вот что, Аманда, против системы не попрешь. Указ короля не оспоришь. Он сказал найти мужа в течение 3 месяцев. Значит, будем искать. Ты ведь сама понимаешь». «О, конечно, я понимала. Только поверить не могла, что его величество может дойти до такого маразма. Элисандра, единственная дочка короля, на год меня младше, и в этом году она твердо решила выйти замуж. Для чего? О, ужас! Будет устроен целый отбор, в смысле турнир. Нет, я, конечно, понимаю, что чем бы дитя не тешилось, но до такого бреда даже я бы не додумалась». Я Элку пыталась отговорить, но она топнула ножкой и заявила, что я ей просто завидую. Откровенно говоря, принцесса у нас мало что тупенькая, так еще и избалованная. Горе тому мужчине, который польстится на ее невинные глазки и розовые щечки. Она его быстро в могилу сведет своими капризами. Уверена на 100%, что мое замужество – это ее проделки. Поди папке наплела, что я ее главная конкурентка. И ведь тут не соврала, зараза, я ее ничуть не хуже. Она голубоглазая блондинка, я зеленоглазая брюнетка. Она невысокая и вся такая нежная, словно пирожная. А я высокая и резкая, за словом в карман не лезу, хотя в последнее время и стараюсь помалкивать. Потому что быть старшей фрейлиной принцессы все ж большая честь, и потерять привилегии из-за слишком длинного языка мне совсем не хочется. А маменька тем временем деловито составляла список женихов, что-то вычеркивая или дописывая. «Итак, Ами, какие твои требования к будущему мужу? Чтоб был богатый и с крепкими нервами», — вяло пробормотала я. «Лорда Дамьена вычеркиваем». «Что?» — очнулась я. «Какой к черту лорд Дамьен? Тебе отца мало! Дай сюда!» Я вырвала у нее список, пробежалась глазами и взвыла. «Ты смерти моей хочешь, женщина? Ты кого тут написала? Младший лорд Дамьен, игрок и мод. Сабелиани жирный, Келю за 40, Эдвард Леор 4 раза вдовец, Родри оспой переболел. Я хочу красивого и молодого. Ну, знаешь, на тебя не угодить», — недовольно проворчала матушка. «Конец сезона, хорошие все расхватаны. Может, Келли оставим? Он красивый и богатый, и спокойный. Мама, мне 21, он старше меня на 19 лет». Не удивлюсь, если у него уже старческое недержание. «Аманда Аэлита Аврелия Ларье!» — возмущенно повысила голос матушка. Твоей матери вообще-то 42 года. Я что, старуха, по-твоему?» «Это другое», — тут же залебезила я. «Ты красавица и умница». «Ладно, прощаю», — сменила гнев на милость матушка. «Список еще отец посмотрит, а нам с тобой предстоит перетрясти твой гардероб. Нужно сшить новые платья, перчатки там, шляпки». «Зачем?» — удивилась я. «У меня платьев достаточно, а у нас долги, позволь заметить». «Три месяца, милочка, всего 3 месяца! Твои платья никуда не годятся. Мы будем действовать подло, но результативно». «Нет!» — отпрянула я. «Ни за что!» «Да-да-да!» — с азартом захлопала в ладоши матушка. «Леди Лерье выходит на охоту!»